В его письмах я обнаружил суровую отповедь. Отсутствие чувства юмора — трагедия для литератора, но отсутствие чувства драмы — случай Вайля и Генниса тоже плохо. Нам он этот тезис излагал проще. «Хоть бы зубы у вас заболели!» Иногда Сергей с надеждой спрашивал: «Ну, признайся, вы с Петей хоть раз подрались?» В себе Сергей чувство драмы лелеял и холил. Никогда не забываясь, он прерывал слишком бурное веселье приступом хандры. Обнаружить то, что ее вызвало, было не проще, чем объяснить сплин Онегина. Сергея могло задеть неловкое слово, небрежная интонация, бесцеремонный жест. И тогда он мрачнел и уходил, оставляя нас размышлять о причинах обиды. Мнительность была его органической чертой. Плохие новости Сергей встречал стойко, хорошие выводили его из себя. Он ждал неудачу, подстерегал и предвидел ее. Отстаивая право переживать, в том числе и впустую, Довлатов бесился из-за нашей полупринципиальной, полубездумной беззаботности. Как-то в ответ на его очередную скорбь я механически бросил: «А ты не волнуйся». В ответ Сергей, не признававший ничего не значащих реплик, взорвался: «Ты еще скажи мне, стань блондином». Довлатов считал себя человеком мрачным. «Главное, — писал он в одном письме, — не подумай, что я веселый и тем более счастливый человек». И вторил себе в другом: «Тоска эта блядская, как свойство характера, не зависит от обстоятельств. Я ему не верил до тех пор, пока сам с ней не познакомился». Мне кажется, это напрямую связано с возрастом. Только дожив до того времени, когда следующее поколение повторяет твои ошибки, ты убеждаешься в неуникальности своего существования. Источник тоски — в безнадежной ограниченности твоего опыта, которая саркастически контрастирует с неисчерпаемостью бытия. От трагедии тоску отличает беспросветность, потому что она не кончается смертью. «Печаль и страх, — пишет Довлатов, — реакция на время. Тоска и ужас — реакция на вечность». Дело ведь не в том, что жизнь коротка. Она, скорее, слишком длинна, ибо позволяет себе повторяться. Желая продемонстрировать истинные размеры бездны, Камю взял в герои бессмертного Сизифа, показывая, что вечная жизнь ничуть не лучше обыкновенной. Когда доходит до главных вопросов, вечность нема, как мгновение. Бродский называл это чувство скукой и советовал доверять ей больше, чем всему остальному. Соглашаясь с ним, Довлатов писал: «Мещане — это люди, которые уверены, что им должно быть хорошо». Для художника прелесть тоски в том, что она просвечивает сквозь жизнь, как грунт сквозь краски. Тоска — дно мира. Поэтому и идти отсюда можно только вверх. Тот, кто поднялся, не похож на того, кто не опускался. Раньше в довлатовском смехе меня огорчал привкус ипохондрии, но теперь я понимаю, что без нее юмор, как выдохшееся шампанское. Градусы те же, но праздника нет. Довлатов не преодолевает тоску, это невозможно, а учитывает и использует. Именно поэтому так хорош его могильный юмор. Ввиду смерти смех становится значительным, ибо она ставит предел инерции. Не умея повторяться, смерть возвращает моменту уникальность, смерть заставляет вслушаться в самих себя. Человек перестает быть говорящей машиной на пути к кладбищу.